37. Сначала легион, не двигаясь с места, стоял за тесниною, заменявшей ему укрепление. Но, выпустив все свои дротики, в подступивших на расстояние верного удара врагов, бросился на них в боевом порядке наподобие клина. Столь же стремительным был натиск воинов вспомогательных войск. Ринулись на неприятелей всадники с копьями наперевес, сменявшие преграждавших им путь и оказавших сопротивление. После этого остальные враги обратились в бегство, которым, однако, мешали расставленные повсюду и загромождавшие проходы телеги. Наши воины истребляли противника, не щадя и женщин. К грудам человеческих тел добавлялись и трупы пронзенных дротиками и копьями лошадей. Одержанная в тот день победа не уступает в блеске и славе знаменитым победам древности. Ведь было истреблено, как утверждают некоторые, немногим менее 80 тысяч британцев, тогда как мы потеряли лишь около 400 убитыми и не намного более ранеными. Боудика лишила себя жизни ядом. А префект лагеря 2-го легиона Пенни Постум, узнав об успешных действиях воинов 14-го и 20-го легионов, сразил себя мечом, ибо лишил свой легион той же славы, не выполнив, вопреки воинскому уставу, приказа полководцам.